Глава 18. Горячая. Служанка привела к каюте вампира. «Входите, сударь!» Спрятав взор, девица толкнула дверь и пропустила меня внутрь. Сама, тихо как мышка, проникла следом. «Увиденное...» Я не поверил собственным глазам, хотя встречал всякое, и не сразу выдал законный вопрос. «Что это?» «Это не что, а кто?» Ирмингрид довольно рассмеялась. «Женщина!» Она намеренно провоцировала. Рассчитываю зреть мою вытянутую от изумления физиономию, и у нее получилось. Вампирша возлежала, иначе не сказать, в большой бадье из моренных дубовых досок, наполненной подогретой водой, которые легко поместились бы и двое. В каюте, как и везде на корабле, довольно прохладно, и горячая вода исходила паром. Ирма улыбалась, довольная собой и соблазнительная. Рыжие волосы собраны в высокую прическу. Голова чуть наклонена вправо, открывая взору тонкую шею и изящные обнаженные плечи с каплями воды. «Что ж замер у порога, Николс?» Снова рассмеялась Ирма и поманила взмахом руки. А у меня пересохло в горле. Я смотрел на ее широко раскинутые руки, лежащие на деревянных стенках. Взор опустился к груди, укрытой бликующей водой. Но что рядом с купелью? Я повторил свой вопрос вслух. «Неужели не узнал?» — промурлыкала Ирма. «Это же наш общий знакомый, Рене Зиль». Подле деревянной чаши стоял на коленях судовой врач, полностью обнаженный. Молодой дворянин с немым обожанием смотрел на Ирмингрид и только на нее. Ничего другого врач не замечал. «Что он тут делает?» Я с неприязнью глядел на Зиля. Что за нечеловеческое обожание на его лице и во взгляде, которым пожирает вампира? Он ловил ушами каждый вздох Ирмы и млел от любого произнесенного ею слова и даже от всплеска воды в ее купели. «Что он тут делает?» — повторил я, потому как Ирма с издевательской ухмылкой на лице просто молчала. «Чувствую, что начинаю закипать». «Он?» — вампирша будто опомнилась. Встрепенулась, делая вид, что только услышал мой вопрос. «Молодой человек просто помогает мне». «Каким образом?» Я сделал два шага к купели и замер, вновь уставившись на врача. Он выводил меня из себя. Притворно замялась вампирша, показывая, что подобрать ответ в ее будто бы пустой голове совсем непросто. «Что за игры, Ирма?» Я вспылил и тут же осадил себя. «Что на меня нашло? Почему злюсь?» «Он...» — захлопала ресницами вампирша, пытаясь явить испуг. «Он всего лишь угощает меня». «Чем?» — зарычал я. «Кровью?» Врач держал перед собой серебряный поднос с бокалом на тонкой ножке. В хрустале было что-то красное. Вампирша откинула назад голову и громко расхохоталась, теперь искренне. А ее грудь поднялась над водой. Сквозь злость внутри проступило желание. «Это вино!» — Ирмингрид перестал смеяться. «Всего лишь вино, но очень хорошее. Попробуй!» Сощурив глаза, она смотрела на меня и снова улыбалась. Понимает, что только что показала свои прелести. Нечаянно она сделала или нарочно. «Попробую твое вино. Откуда оно?» Я спросил о том, что меня ничуть не интересовало. Но, может, новая тема разговора отвлечет от шальных мыслей? Проклятие! А если просто уйти? Нет. Тогда Ирма вечно будет насмехаться надо мной. Это вино капитана Борвуда. Он любезно угостил из собственных запасов. Он тоже здесь, без штанов? Спрятался в шкафу или под кроватью? Я оторвал взор от Ирмы, хоть было это непросто. Посмотрел на большую двуспальную кровать с пышными перинами. А затем на шкаф из дерева дорогой породы с зеркалом в человеческий рост. Зеркало. В зеркале отражалась деревянная купель и торчащий из нее блаженный Рене Зиль, но не Ирма. В зеркале высшего вампира не было. Но чему удивляться? Ирмингрид та, кем является, наверное, уже тысячи лет. Капитан Борвуд, скорее всего, опять накачался ромом и храпит в своей каюте. Но нога его почти не беспокоит, я помогла ему. «Ты укусила его?» «Конечно». «Как и маркизу Ди Регель», — молвила вампир. «Это скрепляет мои чары, делает их устойчивее. И я вкушу крови еще многих на этом корабле. Ты ведь не станешь возражать, милый Николас?» «Не стану». Я не смотрел на Ирму. Зеркало приковало мой взор. Если не видеть обнаженную женщину, ее распаренное в горячей воде идеальное тело, то разгоревшийся внутри меня огонь начинает угасать. «Меня в зеркале не найдешь, и очень давно», — сказала Ирма. «Но взгляни сюда. Разве я не хороша?» «Ты...» — я мрачно уставился на корабельного доктора. «Подойди ближе, Николас». «Как пожелаешь». «О, я пожелаю», — двусмысленно произнесла Ирмингрид. Я приблизился к деревянной бадье, в которой в подогретой воде нежилась вампирша. Она пошевелила плечами и выгнула спину, полностью открываясь моему взору. Эта женщина в горле пересохла. «Но как же Алиса, моя любовь? Попробуй вина. Оно холодное. Вкусное!» Вампирша облизнула полные чувственные губы. «Проклятый пепел! Нужно думать об отвлеченном, иначе за себя не ручаюсь. Кровь во мне уже кипит. Мой взгляд нашел телячий взор очарованного, в прямом смысле этого слова, Ранозиля. Что он тут делает?» — в очередной спросил я. «Он развлекал меня». «Ты шутишь, Ирма? Не бросайся такими словами!» Казалось, я был готов разорвать доктора на части. Я мог бы это сделать. Рука со змеиной кожей и черными когтями сжалась в кулак. «Это не шутка». «Как он тебя развлекал?» «Как мужчина может развлекать женщину?» Ирма насмехалась надо мной. «Именно так, как ты думаешь, Николас. А ты что, ревнуешь?» «Нет». «Но я ревновал. Проклятый пепел. Люблю Алису, но ревновал эту женщину. Эту, которая и не женщина даже. Нечисть. Нежить». «Ты развлекалась с доктором при служанке?» Я махнул рукой на девицу, которая привела меня в каюту и теперь безмолвно стояла у двери. «Конечно!» — Ирма усмехнулась. «Вдруг что-нибудь понадобится?» Я схватил бокал с вином и осушил его несколькими глотками. Затем вернул доктору. Нужно несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями. Ирмингрид околдовала целый корабль. Всех, кроме меня, Томаса Велдена и Брана. Подчинила приспешников низверженного своей воли, и этого ей мало. Вампир подчинила своей похоти корабельного доктора, который сейчас как живая кукла. Но на меня магию не напустила. По крайней мере, до сего часа. Ирма брала другим. Женственностью и бесстыдством. Я хотел ее, но еще мог властвовать над собственными желаниями. «Ты хочешь сказать, что я шлюха?» Улыбка Ирмы стала хищной, голодной. «Вижу, что хочешь. Называй. Это возбуждает». Вампир не пряталась. Она показала себя всю. Я закусил до крови нижнюю губу, и Ирма увидела мою кровь. Она замолкла, закрыла глаза, задрожала всем телом. Раздался звон металла и битого хрусталя. Рене уронил поднос. Взор доктора стал совершенно пустым, с подбородка потекла слюна. «Мальчик мой», — промурлыкала Ирма, — «ты не порезался?» Судовой врач встрепенулся. Его взгляд приобрел толику осмысленности. Он даже обтер ладонью подбородок, но почти сразу стал прежним. «Пусть убирается отсюда!» Я с отвращением смотрел на доктора. «Как скажешь», — произнесла вампир. «Рене, оставь нас!» Околдованный вампиром судовой доктор безмолвно поднялся и направился к двери. Я покосился на него через плечо. «Он так выберется из каюты, в чем мать родила?» Ирма заметила мой недоуменный взгляд. Ее карие глаза сверкнули. Все, что сейчас происходило, изрядно веселило вампира. «Постой!» — Ирмингрид позвала доктора. Зиль замер в двух шагах от двери и медленно обернулся на голос госпожи. Безвольный вид и малоосмысленный взор судового врача вызывали во мне тошноту. Но лучше таращиться на Зиле, чем ощущать в себе растущее возбуждение, когда смотришь на Ирму. «Оденься и выходи!» Доктор покорно подошел к креслу, на котором в беспорядке лежали его вещи, и принялся одеваться. «А она?» — я кивнул на служанку. «Чем она-то мешает?» — воскликнула Ирма. «А хочешь, велю ей раздеться?» «Нет», — отрезал я. «Хочу, чтобы она тоже ушла». «Вот только зачем я гоню служанку и Зили из каюты? Нужны мне уйти, пока влечение к Ирмингрид не завладело мной без остатка. Она мертвая, неживая, мертвец из прошлых веков, высший вампир». Я убеждал себя, что не может меня тянуть к Ирмингрид, но видел ее обнаженное, прекрасное тело. А когда отворачивался, облик Ирмы возникал перед мысленным взором. Я желал ее. и уже не боялся этого признания. Но еще сдерживался и часто повторял про себя имя Алисы. Только она далеко, а вампирша здесь рядом и призывно улыбается. Любовь не ослабнет, если я воспользуюсь тем, что даст мне Ирма. И у меня очень давно не было женщин. Кровь и песок, о чем я думаю? Поглядывая из-под длинных ресниц, Ирма коснулась своей левой груди и медленно провела по ней пальчиком. «Ты уверен, не хочешь втроем?» Я покачал головой. Но вот проклятие, не раскрыл рта, чтобы сказать, что не желаю и вдвоем. «Жаль», — произнесла Ирмингрид, дотронувшись теперь до другой груди. «Не передумаешь?» Я вновь покачал головой и произнес коротко и сдавленное «нет». «На большую уже не способен. И уйти из каюты тоже не могу. Даже оторвать взор от обнаженного тела Ирмы». «Что ж», — вампир обратился к служанке, — «ты тоже уйди». Присев в реверансе, девушка удалилась. Вслед за ней убрался, наконец, и Рене Зиль. Я и Ирмингрид остались наедине. Она улыбалась. Она все время улыбается, и она необыкновенно красива. И чертовски соблазнительна. А у меня сейчас из ушей вырвется пар, как у вскипевшего чайника. Кровь давно кипит. «Раздевайся!» Ирма, изучающая и оценивающая, смотрела на меня. Оглядывала с ног до головы. «Предупреждаю!» Я все еще сопротивлялся природному влечению. И «если попробуешь на мне колдовство, то за последствия не ручаюсь». «Никакой магии!» — засмеялся вампир. «Только ты и я!» Я засопел, как бык. «Только я и она. Никто не узнает об этом». «Ну уже, раздевайся да лезь ко мне, вода еще горячая. Тебе нужно смыть грязь и кровь. Не то велю спустить за борт и выстирать вместе с одеждой. Не люблю вонючих мужланов». Сам не заметил, как скинул плащ, снял пояс с саблей и начал расстегивать пуговицы на камзоле. Ирма светилась от удовольствия, наблюдая за мной. Я не торопился. Она демонстрирует себя, не проявляя признаков неловкости. И я тоже не покажу, что стыжусь. Скоро я стоял перед красивой соблазнительной женщиной, нежившейся в деревянной купели, полностью обнаженном. «Залезай!» — промурлыкала Ирмингрид. Я погрузился в горячую воду почти по горло и непроизвольно зажмурился от блаженства. Как же давно я не мылся. Чувствую кожей, как вода смывает грязь и пот. Мои ноги уперлись в ноги Ирмы. Не думал, что буду столь близок с вампиром. Она что-то защебетала, но я не слушал ее, наслаждаясь горячей водой. «Как она остается подогретой столь долго?» «Тесно с тобой», — усмехнулась Ирма. Я приподнялся, вода теперь доходила только по грудь и немного отсел от роскошной женщины, которая полностью открыта. Во мне томление и желание, и я ничего не мог с этим поделать. «Отодвинулся и думаешь, что не подпираешь меня, Николас?» «Ничего не думаю. Я в самом деле только таращился на прекрасное тело. Я мог дотянуться до него рукой». «А мне все равно тесно». Ирма поднялась. Она стояла предо мной, как богиня, вышедшая из моря. А вниз стекают прозрачные струйки, и самое сокровенное, что есть у женщины, прямо напротив моих глаз. Я не мог отвести взор в сторону. Сердце колотится, будто собирается вырваться наружу. В ушах стучит. «Так-то лучше», — с беззлобной усмешкой в голосе произнесла вампира. «Совсем не тесно, просторно даже, только зябко». Вампирша вздрогнула, вытянув руки, сжав кулаки. «Ты не чувствуешь холода», — хрипло произнес я. «Сейчас я чувствую все», — она опустила взор. «Ого, ты готов?» Сомневалась. «Нисколечко», — Ирма заулыбалась. «Но мне все равно холодно. Выпрями колени». «Что?» «Выпрями, говорю». Вампир расставила широко ноги и вновь погрузилась в воду, устроившись прямо на моих бедрах. Я коснулся ее, и Ирма сидела на мне, но я не был внутри. Вампир подняла взор с поволокой. Я с трудом сдерживался, чтобы не наброситься на нее. «Мы не торопимся?» — голос вампира дрогнул. Словно дразня меня, Ирма поерзала на моих ногах, затем распустила пышные рыжие волосы, а я осторожно коснулся ее плеч. «Не боишься?» — хрипло спросил я, кивнув на свою левую покрытую змеиной чешуей руку. «Боюсь я?» — искренне удивилась Ирма. Твоя рука пугает высшего вампира в последнюю очередь». «Высший вампир», — повторил я, гладя ладонями бархатную кожу на плечах нежити. «Но я слышу, как бьется твое сердце, чувствую твое дыхание, тепло твоего тела». «Я горячая женщина», — Ирма сощурил глаза. «Но ты вампир, упырь, нечисть, чудовище». «Ты тоже», — взгляд Ирмингрид скользнул по моей чешуйчатой руке. «Ты мертва, а ты в одной купели с мертвой». Я не выдержал. Обнял Ирму и прижал ее трепещущее тело к себе. Осталось склонить голову, и наши губы соединятся. «Ты дышишь?» — пораженно пробормотал я, растворяясь в карих глазах Ирмы. «Дышу. Но ты мертвец. А ты глупец, и ты уже спрашивал об этом». Ирмингрид опустила ресницы и тихонько застонала, когда я стиснул ее грудь. «Я умерла, но у меня новая жизнь. Вторая, как у тебя». Внутри обожгло. Николас Гард тоже умер. И у меня новая вторая жизнь. Я ощущаю себя живой. Дышу, во мне бьется сердце, течет кровь. Могу унять это все и стать истинным монстром, но куда как приятнее быть живой. Для этого тебе нужно убивать? Не обязательно. Но когда беру от жизни все, что захочу, сейчас я хочу тебя. Губы Ирмы впились в мои губы, и мы потерялись во взрыве чувственности. Я забыл обо всем, кроме женщины, что извивалась на мне. Все, кроме ласки поцелуев. «Дай мне». Я был на пике наслаждения и не сразу осознал, что Ирма просит что-то. «Дай, что ты хочешь». Ирмингрид прижалась губами к моей правой руке с внутренней стороны около вен. Рот вампира приоткрылся, явив белые клыки. «Ты не обратишь меня?» Мне было все равно. И мы не останавливались. А странная просьба. «Пускай, коль хочется. Я знал, что ключ сатаны Карнору невозможно превратить в упыря, даже возжелая это Ирма». «Обращение?» Женщина в моих объятиях застонала. «Зачем?» «На твоя кровь?» Ногти Ирмингрид вонзились мне в спину, смешав боль с наслаждением. «Ты особенный. В тебе первая кровь, но твоя кровь совсем иная. Нет ни у кого такой крови». Глаза Ирмы немигающе смотрели на меня. Она остановилась, причиняя мне едва ли не страдания. «Позволь вкусить твоей крови!» Чужой язык коснулся правого запястья и начал опускаться по вскинутой руке, которую держала перед собой Ирма. «Как хочешь, но только продолжай!» «Что мне несколько капель крови?» Клыки вампира проткнули кожу, вонзаясь в плоть, а Ирма продолжила. «Мы вместе достигли пика блаженства». Закрыв глаза, я слышал, как повторял и повторял вампир. «Никогда прежде! Никогда!» Это длилась вечность. И это закончилось. Ирмингрид оттолкнул от меня и устроился у противоположной стенки купели. Вода заметно остыла и смешалась с кровью из моей правой руки. Немного крови в прозрачной воде и на губах улыбающейся женщины. Мы наслаждались осознанием произошедшего и близостью друг друга. Где-то в глубине души было черно. Я подумал об Алисе и отогнал мысли возлюбленной. «Я виноват. Но небеса. Пусть угрызнения совести придут позже, но не сейчас». «Это было нечто», — произнесла Ирма. «А твоя кровь невероятна. Я никогда не чувствовал себе столько силы, как сейчас. Николас, ты...» Свет померк на миг и появился вновь. Все вокруг затрещало. Казалось, что корабль ожил и затрясся от ужаса. Треск продлился несколько ударов сердца. Оманилось, что флейт сейчас развалится. И вдруг вернулась прежняя тишина, в которой отчетливо прозвучало: «Он мой! Ты покусилась на мое!» Голос Люцифера. «Ты слышал?» Ирма вскочила и испуганно озиралась. «Слышал!» Я тоже поднялся. «Он был здесь, его глаз, дьявола!» «Он!» — запричитала Ирмингрид. «Его мощь разрушила мои чары, магия рассыпалась!» «Что ты несешь, Ирма?» Я схватил вампира за плечи и затряс ее. «Что случилось?» «Чар больше нет!» Вампир подняла на меня взор. Она была напугана. «Нет больше моей власти над людьми на корабле. Его появление все разрушило». «Проклятие!» Кажется, я зарычал, как взбешенный человек. А внутри Юта проревел настоящий зверь.